Глава 18. Письма. «Простите, что снова вас беспокою, миссис Хаймес», — произнес Крадок. «Ничего страшного», — процедила Филиппа. «Может, лучше пройти в ту комнату?» «Куда? В кабинет? Но там страшный холод. В той комнате нет камина». «Неважно, я вас надолго не задержу. И потом нас там вряд ли смогут подслушать». «А что, разговор такой важный?» «Не для меня, миссис Хаймес, для вас». «Что вы имеете в виду?» «Вы утверждали, что вашего мужа убили на войне в Италии». «Да, и что?» «А не проще ли было признаться, что он дезертировал?» Филиппа побледнела и стиснула руки. «Вы до всего докапываетесь, да?» В голосе ее звучала горечь. «Мы ждем от людей правды», — сухо ответил Крадок. Она немного помолчала, потом повторила. «И что?» «Я вас не понимаю, миссис Хаймес». «Что вы намерены делать? Растрезвоните на всех углах? Вам это нужно? Зачем? Во имя восстановления справедливости? Или из милосердия?» «А разве никто не знает?» «Здесь никто. Гарри...» Ее голос дрогнул. «Мой сын тоже ни о чем не подозревает. Я не хочу, чтобы он знал». «Позвольте вам заметить, миссис Хаймес, что вы поступаете неблагоразумно. Когда мальчик подрастет, по-моему, лучше сказать ему правду. Если он узнает от кого-то другого, ему будет еще тяжелее. Или вы всю жизнь собираетесь морочить ему голову, рассказывая сказки про отца, павшего смертью храбрых?» «Я не рассказываю». «Неужели вы считаете меня законченной лгуньей?» «Нет, мы с сыном вообще не говорим на эту тему. Его отец был убит на войне. В конце концов, какая нам разница?» «Но ваш муж жив». «Может быть. Откуда мне знать?» «Когда вы его видели в последний раз, миссис Хаймес?» «Мы не виделись много лет», — поспешно ответила Филиппа. «Точно? А может, все-таки виделись?» «Недели две тому назад». «На что вы намекаете?» «Я не поверил, что вы встречались в оранжерее с Руди Шерцем, но показания Митцы довольно убедительны. Поэтому напрашивается вывод, что мужчина, ради которого вы в то утро отпросились с работы, это ваш муж». «Я ни с кем не встречалась». «Наверное, ему нужны были деньги, и вы ему дали». «Говорю вам, я ни с кем не виделась и ни с кем в оранжерее не встречалась». Среди дезертиров частенько попадаются отъявленные головорезы. Они и ограбить могут, и налет совершить. И нередко у них есть пистолеты, привезенные из-за границы. Я понятия не имею, где сейчас мой муж. Мы не виделись много лет. Это ваше последнее слово, миссис Хаймес? Да, больше мне нечего вам сказать. Крадок ушел от Филиппы злой и растерянный. «Вот упрямая ослица!» — сердито бурчал он себе под нос. Он не сомневался, что Филиппа лгала, но переупрямить ее ему не удалось. Разузнать бы побольше о бывшем капитане Хаймесе. Но сведений было, кот наплакал. Послужной список Хаймеса был плохим, но нельзя же на этом основании считать его преступником. И уж во всяком случае Хаймес никак не мог смазать дверь. Это сделал либо кто-то из домочадцев, либо человек посторонний, но тот, кто запросто вхож в Литл Педекс. Крадок в раздумье поглядел на лестницу, и вдруг ему стало интересно, что делала на чердаке Джулия. «Вообще-то чердак, — подумал он, — весьма неподходящее место для такой привереды. Зачем она туда полезла?» Крадок быстро спустился на первый этаж. Вокруг не было ни души. Он открыл дверь, из которой вышла Джулия, и поднялся по узкой спиральной лестнице. На чердаке стояли кованые сундуки, старые чемоданы, какая-то мебельная рухлядь, стул со сломанной ножкой, разбитая фарфоровая лампа, разрозненные столовые сервизы. Крадок подошел к сундуку, открыл крышку. Одежда. Старомодные добротные женские платья. Наверное, их носили мисс Блейклок и ее покойная сестра. Он заглянул в другой сундук, шторы, взял в руки кожаный портфель. Там хранились бумаги и письма. Старые письма, пожелтевшие от времени. На портфеле были вытеснены инициалы «Ш.Л.Б». Судя по всему, он принадлежал Шарлотте, сестре Летиции. Крадок развернул взятое наугад письмо. Оно начиналось так. «Дорогая Шарлотта, вчера Белль чувствовала себя лучше и смогла отправиться на пикник. Рэндалл Гедлер тоже устроил себе выходной. С созданием предприятия в Эсвогеле все отлично, льготные акции выше нормы». Пропустив все остальное, инспектор посмотрел на подпись «Твоя любящая сестра Летиция». Он взял другое письмо. «Милая Шарлотта, я хочу, чтобы ты хоть иногда общалась с людьми. Знаешь, ты все преувеличиваешь. На такие недостатки, как у тебя, люди вообще не обращают внимания. Ты напрасно считаешь это уродством». Крадок вспомнил, что Белль Гедлер тоже упоминала про какое-то уродство Шарлотты Блэклок. «Да, она сказала, что из-за этого Летиции пришлось бросить работу и ухаживать за сестрой». Письма дышали нежностью и любовью к несчастной калеке. Летиция пространно описывала свою повседневную жизнь, рассказывала подробности, которые, по ее мнению, могли заинтересовать сестру. А Шарлотта тщательно хранила ее письма. А вдруг среди них окажутся и старые фотографии? Крадок внезапно разволновался. Что, если разгадка таится именно здесь? Может, в письмах есть нечто, о чем сама Летиция Блэклок давно позабыла? Ведь письма — это беспристрастная картина прошлого. В них может оказаться ключ к разгадке тайны. Вдруг ему удастся с их помощью напасть на след убийцы и найти фотографии Сони Гедлер, о которых не знает тот, кто вынул их из альбома. Инспектор Крадок аккуратно сложил письма, закрыл чемоданчик и пошел вниз. Стоявшая внизу Летиция Блэклок возрилась на него в полном изумлении. «Так это вы были на чердаке? А я слышала шаги и не понимала, кто...» «Мисс Блэклок, я нашел на чердаке письма. Вы писали их Шарлотте много лет назад. Можно их взять?» Мисс Блэклок даже побагровела от возмущения. «Взять? Но зачем? Какой вам от этого прок? Там могут быть снимки Сони Гедлер или описание ее характера, какие-нибудь намеки, эпизоды, которые помогут следствию. Но это частная переписка, инспектор». «Знаю. А, впрочем, вы все равно заберете. Наверное, у вас есть соответствующие полномочия, а если и нет, вы легко их получите. Ладно, берите, забирайте. Ну, а Соне там почти ничего нет. Она вышла замуж и уехала всего через 2 года после того, как я начала работать у Рэндалла Гедлера». «А вдруг?» — упрямо повторил Крадок. «Вдруг что-нибудь есть? Надо попробовать. Уверяю вас, опасность очень реальна». «Знаю», — Летиция закусила губу. «Банни умерла от того, что приняла таблетку, предназначавшуюся для меня. Следующей жертвой могут оказаться Патрик или Джулия, Филиппа или Митци, а ведь у них вся жизнь впереди. Они выпьют бокал вина, налитый для меня, или съедят шоколад, посланный мне в подарок. Да, забирайте письма, прочтите их, а потом можете сжечь. Они представляли интерес лишь для меня и Шарлотты. Все давно кончено, ушло, кануло в лету. Никто этого уже не помнит». Она поднесла руку к ожерелью из фальшивого жемчуга. Крадок подумал, что оно совершенно не вязалось с видовым пиджаком и юбкой. «Забирайте письма», — снова сказала Летиция. На следующий день инспектор зашел к священнику. День выдался пасмурный и ветреный. Мисс Марпл вязала, придвинув кресло к камину. Банч ползала по полу, занимаясь кройкой материала. Сев, она откинула упавшие на глаза пряди волос и выжидательно посмотрела на инспектора. «Может, я и нарушаю устав», — сказал Крадок мисс Марпл, «но мне хотелось показать вам это письмо». Он рассказал, как нашел письма на чердаке. «Письма очень трогательные. Чувствуется, что мисс Блэклок изо всех сил старалась поддержать в сестре интерес к жизни и поправить ее здоровье. В письмах ясно видна и личность старого отца, доктора Блэклока. Это был настоящий мракобес, убежденный в том, что каждое его слово — истина в последней инстанции. Наверное, из-за своего упрямства он уморил не одну тысячу пациентов. Старик терпеть не мог новых веяний и не признавал никаких новых методов лечения. «Я лично за это на него не в претензии», — усмехнулась мисс Марпл. «На мой взгляд, молодые врачи чересчур увлекаются экспериментами. Вырвут тебе все зубы, исследуют сотню разных желез, удалят добрую половину внутренностей, а потом разведут руками и заявят: «Медицина бессильна». По мне, лучше старые испытанные средства. Их, в конце концов, можно выбросить в мусорное ведро». Она взяла письмо, протянутое ей Крадоком. Он сказал: «Прочтите. Вы лучше понимаете то поколение. Я просто не представляю, как они мыслили, те люди». Мисс Марпл развернула ломкую бумагу. «Милая Шарлотта, я не писала тебе целых 2 дня, потому что тут у нас масса сложностей. Соня, сестра Рэндалла, помнишь ее? Она еще заезжала за тобой на машине. Как бы я хотела, чтобы ты побольше бывала на людях. Так вот, Соня объявила о своем намерении выйти замуж за Дмитрия Стэнфордиса. Я видела его только 1 раз. Он импозантный мужчина, но доверия не внушает. Рэндалл Гедлер его терпеть не может. Говорит, что он плут и мошенник. Белль, Господь с ней, целый день валяется на диване с безмятежной улыбкой. Соня только внешне кажется бесстрастной, на самом деле темперамент у нее бешеный. Они с Рэндаллом Г. на ножах. Вчера я даже боялась, что она его пришибет. Я делаю, что могу. Переговорила и с Соней, и с РГ. Вроде бы убедила собраться вместе и спокойно все обсудить. Они пришли, и все началось сызнова. Ты даже не представляешь себе, как это меня утомляет. РГ все выяснил. Похоже, Стэнфордис и впрямь не подарок. Делами сейчас никто, кроме меня, не занимается. Все лежит на мне, и в каком-то смысле это даже неплохо, потому что РГ дал мне свободу действий. Вчера он сказал: «Слава Богу, среди нас есть хоть один нормальный человек». «Блэки, ты ведь никогда не влюбилась бы в мошенника?» Я ответила, что вообще вряд ли способна влюбиться. РГ сказал: «А давай затеем еще одну игру». Однако подчас он так жутко рискует, что ходит по лезвию бритвы. «Ты твердо решила не дать мне сбиться с пути истинного?» — спросил он меня однажды. «А ведь это правда. Я действительно не даю ему сбиться с пути. Мне просто непонятно, как это люди не видят, что честно, а что нет. Но РГ совершенно искренне не видит. У него одна мерка — это законно, а это незаконно. Бель же над всем смеется. Она считает, что страсти вокруг Сониного замужества сильно раздуты. «У Сони есть деньги», — говорит Бель. «Почему бы ей не выйти за кого она хочет?» Я сказала, что это может оказаться роковой, непоправимой ошибкой, а Бель возразила: «Если выходишь по любви, это не может оказаться ошибкой, даже если потом будешь раскаиваться». И добавила: «По-моему, Соня только из-за денег не хочет порвать с Рэндаллом. Соня очень любит деньги». «Ну, вот и все на сегодня. Как там папа? Я не прошу тебя передать ему привет, но если ты сочтешь нужным, можешь передать. Не стала ли ты чаще появляться на людях? Послушай меня, голубушка, нельзя быть такой затворницей. Соня шлет тебе привет. Она только что была у меня в комнате. Знаешь, когда Соня в ярости, она похожа на кошку, выпускающую когти. Наверное, они с РГ снова поругались. Вообще-то Соня подчас бывает невыносимой. Не знаешь, куда деваться под ее холодным пристальным взглядом. 1000 поцелуев, моя дорогая. Не унывай. Курс лечения йодом может дать значительное улучшение. Я выясняла, говорят, это лекарство очень эффективно. Твоя любящая сестра Летиция». Сложив письмо, мисс Марпл отдала его Крадоку и задумалась. «Ну, что вы о ней скажете?» — допытывался инспектор. «Какое у вас впечатление?» «О ком?» «О Соне? Но ведь по чужим словам о человеке судить трудно. Она самостоятельна, по-моему, это главное, и ей хотелось взять от жизни все самое лучшее». «Когда Соня впадала в ярость, она становилась похожа на кошку, выпускающую когти», — прошептал Крадок. «Мне это кого-то напоминает». Он нахмурился. «Я выясняла», — — пробормотала мисс Марпл. «Нам бы выяснить, что надо», — сказал Крадок. «А письмо Летиции не напомнило вам о ком-нибудь из жителей Сент-Мэри-Мид?» — поинтересовалась Банч. Она говорила невнятно, потому что держала во рту булавки. «Вроде бы нет, моя милая», — проговорила мисс Марпл. «Правда, доктор Блэклок, отец Летиции, пожалуй, немного напоминает мистера Кертиса, служителя Вселенской Церкви. Он не разрешил дочери поставить пластинку для исправления зубов. Сказал, Богу угодно, чтобы ее зубы торчали вперед». «Но вы же стрижете бороду и волосы», — возразила я. «А может, Богу угодно, чтобы вы совсем обросли?» Но он заявил, что это другое дело. Истинно мужская логика. Впрочем, нам это все ни к чему. «А мы, между прочим, так и не установили владельца пистолета», — заметил Крадок. «Но Руди Шерц таковым не являлся. Эх, узнать бы, у кого в Чиппинг-Клеорне до налета был пистолет». «У полковника Эстербрука», — отозвалась Банч. «Он держал его в ящичке для воротничков». «Откуда вы знаете, миссис Харман?» «От миссис Бат. Она приходит к нам два раза в неделю делать уборку. Миссис Бат сказала, что раз полковник — человек военный, то у него, естественно, есть пистолет. А то вдруг к нему в дом вздумают забраться грабители». «А когда вы с ней разговаривали?» «Давно, примерно полгода назад». «Неужели это полковник Эстербрук?» — пробормотал Крадок. «Вся эта история похожа на игру в рулетку на ярмарке», — сказала Банч. «Рулетка крутится и всегда останавливается на другом месте». «Ох, не травите душу», — простонал Крадок. «Так, дайте сообразить. Однажды полковник Эстербрук зашел в Литл Педекс, чтобы занести книгу», — сказал он, поразмыслив. «Что ж, пожалуй, он мог тогда смазать дверь. Однако полковник честно признался, что заходил к мисс Блэклок, в отличие от миссис Хинчклифф». Мисс Марпл осторожно произнесла. «Видите ли, вы не учитываете, какие сейчас времена, инспектор. Вы служите в полиции. Согласитесь, люди не могут быть до конца откровенными с полицейскими». «Почему?» — изумился Крадок. «Не понимаю, почему, если они не замешаны в преступлении?» «Тетя Джейн имеет в виду масло», — пояснила Банч, ползая по полу и пытаясь выудить завалившийся за ножку стола фрагмент выкройки. «Масло, зерно для кур и сметану. Ну и, может быть, кусочек бекона». «Покажи инспектору записку, которую нам передала мисс Блэклок», — велела ей мисс Марпл. «Написано довольно давно, но все равно читается как первоклассный детектив». «Куда же она запропастилась?» «Вы об этой записке, тетя Джейн?» Мисс Марпл кивнула. «Да-да». Она протянула записку инспектору. «Я все выяснила. В четверг», — сообщала мисс Блэклок. «В любое время после трех. Если будет что-нибудь для меня, оставьте где обычно». Банч выплюнула булавки и расхохоталась. Мисс Марпл внимательно следила за выражением лица инспектора. «В четверг местные фермеры сбивают масло», — принялась объяснять Крадоку Банч. «Кто хочет, может приобрести. Мисс Хинчклифф обычно объезжает фермы на машине и закупает у них масло. Она с фермерами на короткой ноге. Может, потому что у нее тоже свиньи? Но загвоздка в том, что купля-продажа не афишируется. Все делают вид, что это как бы товарообмен. Кто-то получает масло, а взамен дает огурцы. А когда режут свиней, то еще и кусочек свинины. Поэтому-то со скотиной частенько случается беда, и ее приходится забивать. Ну, вы меня понимаете. И, конечно, полицию в эти дела не посвящают. Думаю, добрая половина таких сделок нелегальна, но никто толком не знает, что законно, а что нет, потому как все ужасно запутано. У меня такое подозрение, что Хинч принесла в Литл Педекс масло или какие-то другие продукты и оставила где обычно. Кстати, где обычно — это значит в мучном ящике под кухонной полкой. Никакой муки там на самом деле нет». Крадок вздохнул. «И потом есть еще купоны на одежду», — добавила Банч. «Их обычно не продают, считается, что это непорядочно. Предпочитают обходиться без денег. Но миссис Бат Миссис Финч, миссис Хиггинс и другие женщины любят красивые шерстяные платья и почти неношенные зимние пальто, и вместо денег они расплачиваются талонами на одежду». «Пожалуйста, не продолжайте», — взмолился Крадок. «Все подобные махинации противозаконны». «Значит, надо отменить эти глупые законы», — заявила Банч, снова набивая рот булавками. «Я, конечно, так не делаю, потому что Джулиану не нравится, но я в курсе того, что творится вокруг». Крадок начал впадать в отчаяние. «Все выглядит так просто и обыденно», — сказал он. «Милые пустячки, невинные забавы, и в то же время уже убиты мужчина и женщина, и еще одну женщину могут убить прежде, чем я успею принять меры. Выходит, хватит заниматься Пипом и Эммой, надо все силы бросить на поиск Сони». Эх, знать бы, как она выглядит. В письмах было несколько фотографий, но никого похожего на нее я не обнаружил. «Но откуда вам известно, как она выглядела?» «Мисс Блэклок сказала, что Соня была низенькая, смуглая и темноволосая». «Вот как?» — протянула мисс Марпл. «Любопытно». «Одна фотография, правда, — продолжил Крадок, — мне смутно кого-то напомнила. Фотография девушки. Такая высокая блондинка с пучком волос на затылке. Кто она, бог весть, но уж во всяком случае не Соня. Как вы думаете, миссис Светтенхэм была в юности смуглой?» «Вряд ли», — откликнулась Банч. «Она же голубоглазая». «Честно говоря, я надеялся найти фотографию Дмитрия Стэмфордиса, но не повезло». «Ладно». Крадок взял письмо. «Прошу прощения за то, что тут не оказалось ничего для вас интересного, мисс Марпл». «Напротив, напротив», — запротестовала мисс Марпл. «Тут столько всего интересного». «Да вы сами вчитайтесь, инспектор. Особенно внимательно советую прочесть то место, где она пишет, что Р.Г. выяснил про Дмитрия Стэмфордиса». Крадок изумленно воззрился на старушку. Раздался телефонный звонок. Банч встала с пола и вышла из комнаты. Телефон, как в домах викторианской эпохи, был установлен в холле. «Это вас», — вернувшись, сказала она Крадоку. Слегка удивленный инспектор вышел, не забыв, однако, поплотнее прикрыть за собой дверь. «Крадок?» — говорит Райдесдейл. «Слушаю, сэр. Я тут изучал досье. Как я понял, Филиппа Хаймес упорно твердила, что не виделась с мужем с тех пор, как он дезертировал из армии». «Так точно, сэр. Она от всего отпиралась, но, по-моему, лгала». «По-моему, тоже. Помните несчастный случай? 10 дней назад. Грузовик сбил человека». Его еще отвезли в Милчестерскую больницу с сотрясением мозга и переломом тазовых костей. «Вы имеете в виду парня, что спас ребенка, на которого несся грузовик, а сам угодил под колеса?» «Да, он был без документов, никто его не хватился. Судя по всему, парень был в бегах. Вчера ночью он умер, так и не приходя в сознание. Но его все-таки опознали. Это дезертир Рональд Хаймес. Бывший капитан служил в Южном Луамширисе». «Муж Филиппы Хаймес?» «Да. Между прочим, у него в кармане нашли использованный билет в Чиппинг-Клеорн и довольно приличную сумму денег». «Деньги, конечно, дала ему жена». «Я всегда думал, что Филиппа разговаривала в оранжерее именно с ним, хотя она категорически все отрицала». «Но, сэр, ведь этот несчастный случай произошел до...» «Совершенно верно», — подхватил Райдесдейл. «Хаймеса госпитализировали 28-го, а налет на Литл Педекс был совершен 29-го, так что к убийству Хаймес не имеет никакого отношения. Но жена его ничего о несчастье не знала и вполне могла подозревать его в причастности к убийству. Потому-то она и молчала. Все-таки он ее муж». «А парень поступил благородно, не правда ли, сэр?» — медленно произнес Крадок. «Когда спас ребенка из-под колес грузовика? Безусловно, храбрец. Дезертировал он, конечно, не из трусости. Ладно, бог ему судья, что было, то быльем поросло. Для человека с подмоченной репутацией это достойная смерть». «Я рад за Филиппу», — сказал инспектор, — «и за ее сына». «Да, теперь мальчугану не придется краснеть за отца, а молодая женщина найдет себе нового мужа». «Я тоже об этом подумал, сэр», — кивнул Крадок. «Такая развязка открывает новые перспективы». «Знаете, раз уж вы находитесь в Чиппинг-Клеорне, вам стоит рассказать о случившемся Филиппе». «Будет сделано, сэр. Сейчас же иду к ней. Хотя, пожалуй, лучше дождаться ее возвращения в Литл Педекс. Наверное, это известие будет для нее большим потрясением. И потом, мне охота еще кое с кем побеседовать».